18. «Мама, скоро будет ярмарка! Скоро будет ярмарка!» «Мама, нам можно пойти, правда? Мы же всегда ходили на ярмарку!» «И я теперь взрослая и смогу кататься на больших каруселях!» «Не будь такой глупой! Ты не взрослая, тебе не разрешат! Ты опять будешь кататься на чашечках с Феликсом! Не-не-не!» «Мама!» Она могла справиться с двумя своими собственными припирающимися детьми довольно легко, но не с Саймоном. Саймон стоял, облокотившись на столешницу, с чашкой кофе в руках. «Так, ну и что обозначает это лицо, как сказала бы мама?» «Сэм, прекрати задирать свою сестру. Ты сделал домашнюю работу?» «Нет, даже не отвечай. Просто иди и сделай ее. Папа за тобой разве не проследил?» Он лег спать из-за джетлага. Отличное оправдание. Ханна, не ной, а теперь идите. Ты разве не на службе, Сай? И да, и нет. И как прикажешь это понимать? Ну, я в любом случае выпью бокал вина. Ты останешься поесть? Саймон пожал плечами. Ради бога, я не могу справляться с вами троими и с бесконечным джетлагом Криса. Что случилось, Сай? «А, да, пока я не забыла. У тебя есть адрес или номер Джейн Фицрой?» Саймон подозрительно на нее взглянул. «Карен Маккаферти в хосписе. Она хочет увидеться с ней». «Плохо?» «Плохо». Кэт вылезла из своих туфель и легла на диван вместе с бокалом. Она закрыла глаза и сосредоточилась на том, что она снова дома, медленно успокаиваясь и собирая весь свой внутренний ресурс, чтобы справиться с ужином и с детьми, которых надо было уложить спать. И со своим братом. «У отца появилась подружка», — сказал Саймон. Она открыла глаза. «О! Это все, что ты, черт возьми, можешь сказать?» «Я могу сказать «хорошо», если тебе так больше нравится». «Как ты вообще можешь такое говорить?» «Хорошо. Вот снова сказала. И убери это выражение со своего лица. Хорошо, хорошо, хорошо. Если отец нашел человека, который составит ему компанию, хорошо. Почему бы и нет?» «Ты читала Гамлета?» Кэт вздохнула и встала с дивана. Она налила бокал вина и протянула его своему брату. «Если у тебя зазвонит телефон, не обращай внимания. Они справятся. А теперь залей это в себя и перестань говорить глупости». «Я так и думал, что ты примешь такую позицию. Так, черт возьми, и думал». «Отец один, ему одиноко. Хотя он скорее откусит себе язык, чем признается в этом. Он скучает по маме. Прошел уже почти год с тех пор, как она умерла». «Именно. Всего один год». «Достаточно, если он так считает. Как бы там ни было, ты-то откуда знаешь?» Он рассказал ей. «Я не мог этого вынести. Она была на кухне, у плиты, доставала что-то из шкафов. Она была на месте мамы. Я не мог этого вынести». «Забудь об этом. Разговор тут не о тебе, а об отце. И кто же она?» «Некая женщина по имени Джудит Коннолли». «Вдова Дона Коннолли?» «Понятия не имею». «Если так, она замечательная. Боже, удивительное совпадение. Дон Коннолли был одним из кардиологов Бефхамской Центральной и, по иронии судьбы, умер от инфаркта». «Плохая реклама». «Милый был человек. Джудит прекрасная, довольно молодая. Она была его второй женой». «Значит, привычка у нее такая». «Ой, заткнись. Ну же, Сай, посмотри на это с другой стороны. Это может уменьшить давление на нас, хотя не то, чтобы оно и так было сильным». «Откуда тебе знать? Тебя тут не было». «И что, оно было сильным?» Саймон снова пожал плечами. «Господи, я тебя сейчас ударю. Ты ведешь себя как Сэм». «Тогда забудь. Ладно, Мне просто было это неприятно, Кэт. Это было... Я увидел ее в кухонном окне с улицы. Это был плохой момент. Она положила руку ему на ладонь. Она знала. Саймон и их мать. У него зазвонил телефон. Пока Саймон вышел на улицу, где у него лучше ловил сигнал, Кэт поднялась наверх. Сэм сидел за маленьким столом в своей комнате и читал комиксы. Ханна лежала в постели и спала, полностью одетая. Феликс сидел в своем манеже и выглядел чумазом. Она почувствовала, что готова взорваться прямо сейчас, и пошла в спальню. Она была в ярости от того, что Крис не может нормально организовать своих детей, наплевав на все из-за своего непрекращающегося джетлага. Но когда она подошла к двери, Саймон снизу крикнул, что он должен идти. «Еще одна!» — громко сказал он. «Что?» «Еще одна застрелена! Я позвоню тебе!» Парадная дверь захлопнулась. «Хорошо», — подумала она, — «это отвлечет его от мыслей о папе». Но потом она сама себя одернула. Кто-то, возможно, умер, а они так и не нашли убийцу молодой женщины с Даллс-авеню. Ничего хорошего в этом не было. Сэм проскользнул мимо нее, надеясь остаться незамеченным. «Сэм, если ты сделал всю свою домашнюю работу, это «Мама, иди сюда!» Когда тебя зовут таким голосом, ты не можешь это проигнорировать». Сэм, застыв, стоял в дверном проеме. Когда она подошла к нему, и он повернулся, его лицо было перекошено от страха. «Крис!» лежал в странной позе. Он бился головой об пол, его глаза закатились, и струя пенящейся слюны стекала из его раскрытых губ.